Глава 82. Плевелы между пшеницей. Бывает, что между пшеницей растут плевелы. Что пшеницы и плевелы, то благочестивые и нечестивые. Плевелы растут между пшеницей, так и нечестивые имеются и обращаются между благочестивыми. Плевелы сначала не отличаются от пшеницы, но потом, когда пшеница начнет созревать и приносить плод, оказывается, что они не пшеница, а плевелы. Так и нечестивые не скоро познаются, но потом мало-помалу показывается их нечестие и злонравие. «По плодам их узнаете их», — говорит Господь, от Матфея 7:20. Между плевелами и пшеницей великая разница, так и между нечестивыми и благочестивыми. Плевелы, как видим, ни к чему не годны, пшеница ко всему полезна. Так и нечестивые ни к какому делу не годятся, а благочестивые на все полезны. Плевелы, как негодные, во время жатвы собираются в снопы и сжигаются, а пшеница собирается в житницу. Так и нечестивые, как бесплодные, при кончине века будут собраны, связаны в снопы и преданы вечному огню. Блудники и прелюбодеи, осквернители и студоложники составят свой сноп. Воры, хищники и грабители, чужое добро похищающие, составят свой сноп. Лживые, хитрецы и лукавые составят свой сноп. Клеветники, злоречивые и ругатели составят свой сноп. Лицемеры, которые показывают себя снаружи святыми, а внутри злые, свой сноп составят. Эти и прочие беззаконники, как для Господа своего бесплодные, будут ввержены на сожжение в вечный огонь. Но благочестивые, праведные, святые, добрые, как плод Слова Божиего в терпении приносящие, иной во 100 крат, иной в 60, а иной в 30, соберутся в небесное царствие, как пшеница в житницу. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. От Матфея 13, с 37 по 43. Грешники, покаемся, да не сгорим вечным огнем, как плевелы, и сотворим достойные плоды покаяния. Да будем благодатью Божией пшеницу, которая в небесную собирается житницу. Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Псалом 79.